Если бы мы хотели усилить ужас этой кровавой сцены, мы могли бы прибавить ко всему сказанному, что сам Констанций был женат на дочери своего дяди Юлия и что он дал свою сестру в супружество своему двоюродному брату Анибалиану. Эти родственные связи между различными отраслями царского дома, устроенные Константином из политических расчетов, без всякого внимания к народному предрассудку, послужили лишь доказательством того, что эти принцы были столько же равнодушны ко всему, что есть привлекательного в супружеской привязанности, сколько они были нечувствительны к узам кровного родства и к трогательным мольбам юности и невинности. Из столь многочисленного семейства только два меньших сына Юлия Констанция, Галл и Юлиан, укрывались от рук убийц до тех пор, пока их ярость, насытившись кровью, несколько стихла. Император Констанций, который в отсутствие своих братьев, по-видимому, был более всех виновен в том, что случилось, впоследствии иногда обнаруживал слабое и приходящее раскаяние в тех жестокостях, на которые вынудили его неопытную юность, коварные советы его министров и непреодолимое насилие войск. За избиением рода Флавиев последовало новое разделение провинций, утвержденное на личном совещании между тремя братьями. Старший из Цезарей, Константин, получил вместе с некоторыми преимуществами ранга обладание новой столицей, носившей и его собственное имя, и имя его отца. Фракия и восточные страны составили удел Констанция, а Констант был признан законным государем Италии, Африки и Западной Иллирии. Старший брат Константин правил в Галлии, Испании и Британии. Их наследственным правам подчинились армии, и после непродолжительной отсрочки они соблаговолили принять от Римского сената титул «Августов». Когда они приняли в свои руки бразды правления, старший из этих монархов был 21 года, второй — 20 лет, а третий — только 17. Так как воинственные народы Европы служили под знаменами его братьев, то Констанций, имевший в своем распоряжении лишь изнеженные азиатские войска, должен был один выносить время войны с персами. Когда Константин умер, персидский престол был занят Шапуром, сыном Гормуза или Гармизда, и внуком того самого Нарсеса, который после победы Галерия смиренно преклонился перед превосходством римского могущества. Хотя Шапур уже вступил в 30-й год своего продолжительного царствования, он был еще в цвете молодости, так как по весьма странной случайности время его восшествия на престол предшествовало времени его рождения. Жена Гармуза, более правильно Хармизд, была беременна в то время, как умер ее муж, и неизвестность касательно исхода родов и касательно пола будущего новорожденного возбуждали честолюбивые надежды в принцах из рода Сасана. В конце концов, опасения междоусобной войны были устранены благодаря положительному утверждению магов, что жена Гармуза беременна сыном и что роды будут благополучны. Послушные голосу суеверия персы стали немедленно готовиться к церемонии его коронования. Царская постель, на которой королева лежала в парадном одеянии, была поставлена посредине дворца. Диадема была положена на то место, в котором, как полагали, находился будущий наследник Артаксеркса, и распростертые сатрапы преклонялись перед величием своего невидимого, бесчувственного монарха. Если можно придавать какую-нибудь веру этому удивительному рассказу, достоверность которого, впрочем, подтверждается нравами персидского народа и необыкновенной продолжительностью царствования Шапура, то мы должны удивляться не только счастью этого государя, но и его гению. Царственный юноша, воспитанный среди неги гарема и в ударении от света, умел понять, что ему необходимо развивать и свои умственные, и свои физические способности, и оказался по своим личным качествам достойным престола, на который он вступил в то время, когда он еще не мог иметь никакого понятия ни об обязанностях, ни о соблазнах, ни ограниченной власти. Годы его несовершеннолетия протекли среди бедствий, неизбежно порождаемых внутренними раздорами. Его столица была взята врасплох и ограблена могущественным королем Йемена или Аравии Фаиром, а величие королевского семейства было унижено пленением сестры покойного короля. Но лишь только Шапур достиг совершеннолетия, и самонадеянный Фаир и его народ, и его родина должны были преклониться перед первым натиском юного воина, который воспользовался своей победой с таким благоразумным сочетанием строгости и милосердия, что получил от проникнутых страхом и признательностью аравитян прозвище Дулакнафа, или покровителя нации. Честолюбивый перс, обладавший даже по сознанию его врагов и доблестями воина и талантами государственного человека, горел желанием отомстить за унижение своих предков и вырвать из руки римлян 5 провинций по ту сторону Тигра. Военная слава Константина и действительная или только наружная сила его правительства заставляли Шапура воздерживаться от нападения, и он умел занимать искусными переговорами императорский двор, который был раздражен его неприязненным образом действий. Смерть Константина послужила сигналом для войны, а положение дела на границах Сирии и Армении, по-видимому, обещало персам богатую добычу и легкие завоевания. Под влиянием происшедшей во дворце резни дух своеволия и мятежа распространился в восточных армиях, которая уже не сдерживала привычка повиновения ветерану-главнокомандующему. Немедленно вслед за свиданием со своими братьями в Паннонии Константин поспешил на берега Евфрата и своими благоразумными мерами мало-помалу снова восстановил в войсках сознание долга и подчинение дисциплине. Но временная анархия дала Шапуру возможность начать осаду Нисибина и занять некоторые из самых важных крепостей Месопотамии. В Армении знаменитый Тиридат долго наслаждался спокойствием и славой, которые он приобрел своим мужеством и своей неизменной преданностью интересам Рима. Его прочный союз с Константином доставил ему и духовные, и мирские блага. Обращение Тиридата в христианство придало его геройской личности характер святого. Христианскую религию стали проповедовать и утверждать от берегов Евфрата до берегов Каспийского моря, и Армению связали с империей двойные узы политики и религии. Но так как многие из армянских аристократов все еще не хотели отказаться ни от многобожия, ни от многоженства, то общественное спокойствие было нарушаемо партией недовольных, оскорблявшей преклонные лета монарха и с нетерпением ожидавшей его смерти. Наконец он кончил жизнь после 56-летнего царствования. Но счастье армянской монархии было похоронено вместе с Тиридатом. Его законный наследник был отправлен в изгнание, христианские священнослужители были частью умерщвлены, частью выгнаны из своих церквей, варварские племена Албании получили позволение спуститься со своих гор, и двое из самых сильных губернаторов, присвоив себе внешние отличия и права царской власти, обратились к Шапуру с просьбой о помощи и отворили ворота своих городов перед персидскими гарнизонами. Христианская партия, предводимая непосредственным преемником святого Григория архиепископом Артаксатом, обратилась за помощью к благочестивому Констанцию. После того, как смуты продолжались около 3 лет, один из состоявших при Констанции генералов, Антиох, с успехом исполнил поручение императора возвести Тиридатова сына Хосроя на прародительский престол, раздать отличия и награды верным служителям дома Аршакидов и объявить всеобщую амнистию, которой воспользовались почти все мятежные сатрапы. Но римляне получили более славы, чем пользы от этого переворота. Хосрой был государь слабого сложения и трусливого характера. Так как ему были не по силам трудности и так как он чуждался общества, то он удалился из своей столицы в уединенный дворец, выстроенный им среди тенистых дубрав на берегу реки Элефтера, и проводил там часы досуга в занятиях звериной ловлей и соколиной охотой. Чтобы обеспечить себе этот постыдный комфорт, он подчинился мирным условиям, которых потребовал от него Шапур, уплате ежегодной дани и уступки плодородной провинции Атропатены, присоединенной к армянской монархии храбростью Тиридата и победами Галерия. Во время продолжительного царствия Констанция восточные провинции терпели большие бедствия от войны с персами. Вторжение легковооруженных отрядов распространяли ужас и опустошение по ту сторону Тигра и Евфрата от ворот Ктесифона до ворот Антиохии. Эту деятельную службу несли степные арабы, которые были разъединены и в своих интересах, и в своих симпатиях, так как некоторые из них, самостоятельные вожди, были на стороне Шапура, а некоторые другие дали ненадежное обещание быть верными слугами императора.